Глава 41. Звучит мелодия, услышав которую даже мертвец спустится в пляс. «Can't really on you». Шикарная Мазерати несется по залитой солнцем горной дороге. За рулем Джулиан. С заднего сиденья к нему тянется Палома Фейт с шикарным макияжем. Это она поет. Она в одном нижнем белье. Двигается Палома плавно и чувственно. Она совсем не похожа на неряшливую и безликую женщину, которую мы видели в отеле. Кончиком языка она проводит по уху Джулиана, тот воет от удовольствия. Палома ползает на четвереньках, словно запертая в салоне пантера. От нее исходит все более мощный эротический призыв. Словно змея. Она ускользает и, легко, не прекращая петь, выбирается через окошко наружу. Палома залезает на крышу машины, встает на ноги, танцует и поет, продолжая чувственно двигаться. Она не падает с движущегося автомобиля, потому что все происходит не на самом деле. Это видеоклип. Джулиан высовывается в окошко и смотрит на нее снизу, возбужденный и что-то бестолково бормочущий. Хватая Палому, он высовывается так далеко, что ему приходится держать руль ногой. Машину бросает в сторону, но опасности нет. Это видеоклип. Чтобы не попасть в аварию, Джулиан усаживается обратно на водительское место. Сосредотачивается на дороге, но ненадолго. За передним стеклом автомобиля появляется Палома. Она медленно съезжает вниз и ложится на капот. Прижавшись к стеклу, она подмигивает Джулиану, строит глазки, показывает язык и много чего еще, перекатываясь по капоту, пока машина мчится со скоростью 200 км в час. Волосы Паломы развиваются на ветру. Наконец, Палома, словно акробат, через окошко забирается обратно в салон. Она усаживается рядом с Джулианом. Ему не терпится дотронуться до нее, но она с видом опытного знатока не позволяет этого, чтобы усилить напряжение. Все это время она продолжает петь. На мгновение прерывается и говорит: «Гляди, что я тебе сейчас покажу». Она открывает бардачок и достает невиданную эротическую игрушку. Это большой мяч из черной резины, из которого угрожающе торчат блестящие металлические шипы. Как используют этот предмет? Страшно подумать. «Гляди, дорогой!» Шипованный мяч медленно исчезает под ней, и в это мгновение... «Боже мой!» — восклицает Джулиан.